Глава 9. Ночное сражение. Этой ночью луна сияла особенно ярко. Золотой лик по неизвестной причине выглядел темнее, чем обычно, словно высохшая бурая кровь на черной простыне ночного неба. Нехороший знак, злой. У любого, кто посмотрит на такую луну, появится мрачное предчувствие. Кенни тоже ощущал себя не в своей тарелке, глядя через окно на небо. Он крепко сжимал рукоять меча, что висел в ножнах на боку. Рядом, обнимая себя руками, стояла Фластра. Пока взрослые переговаривались, дети ждали. «Готов!» — к Кенни подошел Крис и сжал его плечо. «Я отвлеку основную часть стражей, возьму на себя пурпурную хригу. Все остальные выйдут через задний двор. Вам надо добраться до базы каравана». «Ты будешь один сражаться?» — Кенни не понравилась идея деда. «Да», — Крис возбужденно улыбнулся. «Правда здорово?» «Возьми», — Кенни протянул метательный нож с изумрудной ручкой. «Ты будешь один, тебе нужнее». «Оставь себе», — покачал головой Крис. «Кстати, видел?» — он показал старый серый браслет на руке. «Все наши вещи там?» — уточнил Кенни. «Да». «И сколько отдал?» 60. «Больше, чем у меня?» «Почти такой же». Кенни кивнул. «Значит, объемный артефакт с 3 кубическими метрами пространства стоит 60 килограмм камней праны. Недурно». «Все-таки возьми себе». Кенни впихнул в руку Криса нож. «Меня будут сопровождать 2 великих генерала и 2 генерала. Думаешь, мне придется использовать этот нож?» «Всякое бывает, Кенни». Крис открыл поясную сумку внука и положил нож внутрь. Затем поправил его ножны на боку, хлопнул по круглому щиту, закрепленному на спине. «Поверь, мне он тоже не пригодится». «Ты такой упрямый», — вздохнул Кенни. «Будь осторожен». Крис еще раз сжал плечо внука и пошел на выход. «Идем», — позвала Фластра. «Пора». Кенни проводил взглядом спину деда и поспешил к Марионелле, которая была в образе генерала Марра. И еще 3 людям. Одного из них звали Игорь, великий генерал, помощник главы стражи каравана. Он был грузным мужчиной с плотной черной бородой и выпирающими надбровными дугами. Волосы на его голове были очень густыми, собранные в 5 хвостов, они достигали икр. Глаза у Игоря были веселыми, несмотря на довольно жуткий вид. 2 генерала, которые пришли с Игорем, стояли позади него. Один из них — старик с тростью и полуприкрытыми глазами. Вторая — женщина средних лет, облаченная в закрытый доспех и с оружием в руках, массивным тяжелым мечом. «Вот и третий!» — Игорь посмотрел на Кенни и покрутил кистью, разминая ее. «Урхул, поставь метки на них и активируй свою технику!» Старик молча кивнул. Он прикрыл глаза, поднял руки и 3 хлопнул. В это время трость продолжала вертикально стоять на полу. Из носа старика вытекла голубоватая жидкость, которая поднялась над его головой под потолок и там сформировалась в необычную метровую линзу. Кенни и Фластер смотрели на это, широко раскрыв глаза. Даже Кластер и тот выглядел удивленным. «Стойте ровно! Буду ставить метки!» — предупредил Урхул. Его голос был необычен, тонкий, писклявый, как у ребенка с надрывами. Старик поднял руку и чуть дрожащим пальцем указал на Кенни. Затем он щелкнул пальцами. «У тебя на лбу знак появился», — прошептала Фластра. От голубой линзы отделился кусочек и завис над Кенни, сформировавшись в небольшой шар. Старик указал пальцем на Кластера и щелкнул пальцами. У мальчика на лбу появился черный кружок. «Что это?» — спросил Кенни, разглядывая голубой шар, который завис над головой Кластера. «Это небесная материя!» — сердито отозвался Урхул и кинул строгий взгляд на Игоря. Тот, улыбаясь, приподнял руки в защитном жесте. Со стороны двора раздался грохот, со звоном вылетели стекла из оконных рамок. «Идем!» — приказал Игорь, став серьезнее. «Мар, займешься воронами, если их пошлют. Остальное на нас!» «Да», — глухо отозвалась Марионелла. Игорь пошел первым, за ним бодро ковылял старик, торопя детей. По бокам встали Марионелла и дама с мечом. Группа вышла в задний двор и тут же оказалась атакована. 2 пронария резко выдохнули огненными струями. Кенни даже испугаться не успел. Голубая линза старика резко расширилась, прикрывая куполом всю группу. Шар над Кенни тоже растянулся, словно парашют. Раздался хрип, упали два тела. Кенни даже не понял, как именно их убили. Со стороны двора, где сражался Крис, раздался яростный хохот. Дед входил в раж. Дама с мечом резко махнула им, с кончика оружия сорвалась ударная волна и снесла забор. Группа побежала по улице, но им не удалось далеко уйти. Впереди преградили путь сразу 10 пронариев. Все в черных металлических доспехах со знаками пурпурного ворона на груди. Стражники-мураши. Их возглавлял высокий мужчина с неприятным лицом. Бледный, с впадинами на щеках, болезненно желтой кожей и узкими и странно треугольными глазами. Он кривился, разглядывая группу. В каждой руке он держал по металлической дубине. «Это Китора-мураши», — процедил сквозь зубы Кластер, стискивая кулаки. Кенни по-другому взглянул на предводителя стражей. «Великий генерал, металлический Китора». «Игорь, что это значит?» — прошипел Китора. «Нам заплатили», — развел руками Игорь. «Может, пропустишь?» «Не могу», — Китора сплюнул. «Дай убить двух караки и отпущу». «Жаль, жаль», — покачал головой Игорь. «Они под моей защитой. Разина, за мной!» Разминая запястье, Игорь пошел вперед. Он зачем-то прокусил язык и сплюнул кровью. Сразу после этого волосы на его теле пришли в движение. Они обволокли хозяина и затвердели, заключая его в крепкий доспех. Дама в доспехах коснулась тремя пальцами лба, бесшумно прошептав молитву трем святым, и последовала за Игорем, крепко сжимая в руках свой громадный меч. Кенни хмуро наблюдал за ними, снимая со спины щит. Ему не нравилась задержка. Он хотел как можно скорее добраться до каравана. Активировав сферу, он направил ее вниз, под землю. Слишком часто на него нападали с этого направления. Два шара над Фластрой и Кластером вдруг трансформировались в плоские блины и заколыхались. Что-то очень быстрое и незаметное глазу врезалось в них и отскочило. «Мою небесную материю обойти хотите?» — старик пискляво хмыкнул. «Слабаки!» Впереди началось сражение. Игорь резко выставил обе ладони, из них выстрелили тугие черные жгуты и врезались в металлического Китора. Тот использовал защитную технику, создав из металла закрытый массивный доспех. Черные жгуты заставили металл треснуть, но тот сразу же восстановился. Металлический Китора вскинул одну из дубинок. Она обратилась сотней мельчайших шариков, которые шрапнелью выстрелили по Игорю. Но все шарики завязли в волосяной броне. Два великих генерала использовали свои большие техники и прощупали друг друга. Они поняли, что легко друг друга не убьют, поэтому перешли к пассивному обмену ударами. Ни один из них не желал сражаться насмерть, ограничившись простым сдерживанием противника. Разину атаковали двое, оба были генералами с телесной праной. Покрытые защитными пурпурными перьями, с острыми когтями, они двигались поразительно быстро и отлично работали в группе. Но Разина в одиночку легко отражала их атаки, действуя невероятно технично. При этом она еще не использовала ни одну из своих техник. Семеро оставшихся стражей, капитаны, окружили Марианеллу, Урхула и трех детей. Они чего-то ждали. В небесах раздалось карканье. Кенни вскинул голову и увидел десятки пурпурных воронов, которые летели к ним. Марианелла протянула руку, в небо выстрелили розовые бабочки. Вороны даже подлететь не успели, как были атакованы великим владыкой монстров. Они начали сходить с ума и бросились на своих сородичей, когтями и клювами разрывая их тела. Некоторые вороны загорелись жарким пурпурным пламенем. Семеро капитанов одновременно атаковали с разных сторон. Урхул что-то презрительно прошипел и ударил тростью о землю. Голубая линза над ним закрыла куполом группу. Кенни напряженно наблюдал, как горящая стрела врезалась в купол, растянула его, словно тот был сделан из резины, а затем отлетела прочь. То же самое произошло с камнями, перьями, металлическими стержнями. Ни одна из атак не достигла цели. «Ра!» — вдруг завопила Разина, используя свою единственную большую технику. Ее меч обрел сверхмассу, вокруг него с хлопками закружились потоки воздуха. Генерал из клана Мураши не успел защититься. Щит из перьев, который он создал, на миг вспыхнул огнем, но этого не хватило. Меч пробил его и врезался в тело генерала, ломая ему кости и отбрасывая труп в сторону купола Урхула. Тяжело дыша, Розина махнула мечом и активировала среднюю технику. Ее меч резко удлинился и откинул второго генерала, который бросился на нее, воя от горя. Сражение двух генералов перешло на сверхскорость, оба боролись за свою жизнь. Урхул в это время тоже атаковал, он махнул своей тростью, и в двух капитанов выстрелили голубоватые искрящиеся шарики. Один из капитанов отразил атаку, создав перед собой стеклянный щит. А вот второй попытался увернуться, но не успел. Один из шариков попал ему в ногу. С криком капитан упал, и в следующую же секунду был убит кластером. Парень молниеносно метнул небольшой метательный нож. Урхул успел создать отверстие в куполе. Кенни был максимально сосредоточен. Он проверял сферы землю вокруг группы, поэтому с трудом успевал за тем, что происходило. Все события пронеслись за пару секунд. «В небе крылатые», — предупредила Марианелла. «На них мои способности не действуют». После первой партии пурпурных воронов появилась вторая, среди которой сразу три прана-зверя с силой генерала. Даже Марианелле было сложно с ними быстро справиться. Но проблема была в другом. Вместе с воронами летели три человека с пурпурными крыльями. Один из пронариев держал в руках длинное золотое копье. Он остановился, замахнулся. Марианелла заметила краем глаза, как на лбу кластера над меткой Урхула появилась красная точка. Она узнала копье, но было поздно. Марианелла успела только передать свои мысли в головы союзникам. «Это меткое копье, сверхартефакт, всегда попадает в цель. На кластере метка!» С грохотом полыхнуло золотым, крылатый метнул копье. Оно пронеслось золотой кометой и легко разбило купол Урхула. Сразу же активируя второй уровень концентрации, в бой бросились шестеро капитанов. Копье пробило щит, созданный из голубой сферы над головой кластера. Фластер распахнула рот в немом крике. Кенни начал действовать раньше остальных. Еще до того, как Марианелла передала свои мысли, он активировал второй уровень концентрации и бросился на кластера. Все из-за красной точки на его лбу. Она сразу вызвала в голове Кенни ассоциации со снайперской винтовкой. Чутье взвыло. Кенни успел. Он ударил щитом в плечо кластера и отбросил его в сторону. Золотое копье пронеслось мимо и должно было врезаться в землю, но этого не случилось. Копье выровнялось и пролетело параллельно поверхности. Затем резко взлетело в воздух, разгоняясь для новой атаки. Взбешенная Марианелла резко вскинула руки. В ее ладонях появился черный короткий кинжал, который она с силой опустила вниз. С хлюпающим звуком на землю упали шесть зловонных куч из изрезанного мяса, перемолотых костей и раздавленных внутренних органов. Все, что осталось от шестерых капитанов. «Крылатых убейте!» — передала союзникам Марианелла. Кенни резко заскользил, покидая защитный купол. Он понимал, что со сверхартефактом не сможет справиться, поэтому оставил это Марианелле. Ее слова о крылатых и короткая подсказка Иры помогла ему определиться со следующими действиями. Кенни подскочил к трупу генерала, который умер в битве с Розиной, вытащил из кольца черный обсидиановый гвоздь и воткнул его в солнечное сплетение убитого, как учил старый Лун. Кенни увидел, как голубая сфера расширяется над его головой, отражая две стрелы. Но, не обращая на это внимания, он поднял труп генерала и бросил его в небо, прямо в подлетающих крылатых пронариев. Двое из них натягивали луки для новой атаки, а третий, явно уставший, держал в руках второе копье, синее. Краем глаза, наблюдая за действиями Кенни, Марианелла заставила подчиненных воронов врезаться в золотое копье. Но могущественное оружие, казалось, совершенно не замечало прана птиц, легко пронзало их, взрывая так, словно они были мешками с кровью, костями и перьями. Марианелла понимала, что сверхартефакту невозможно противостоять таким простым способом. Это копье не остановится, пока кластер не умрет, либо пока копье само не разрушится. но Марианелле нужно было выиграть несколько мгновений. В это время тело генерала, вертясь, как подброшенная сломанная кукла, поднялось в небо. В стеклянных глазах отразилось недоуменное лицо одного из крылатых. Совсем молодое лицо, парню нет и 17. Бах! Труп разорвало на части, черная вспышка осветила ночное небо. Двое крылатых пронариев сразу погибли. Третий с копьем заранее почуял опасность и полетел прочь, как только Кенни бросил в небо труп. Это спасло ему жизнь. Черные кости градом упали вниз. Старик Урхул едва успел создать новый купол и защитить себя, детей и Марианеллу. Игорь отбил черные костяные обломки рукой, Розалия успела увернуться. А вот генерал, против которого она сражалась, не смог защититься. Крупный обломок кости, видимо, часть бедренной, проломил генералу череп и убил на месте. В ту же секунду, как в небе взорвался труп, Марианелла с великим сожалением достала из металлической шкатулки ледяную иглу и выбросила ее в сторону копья. Оставляя после себя след из ине, игла врезалась в копье. Яркая вспышка озарила округу. Два сверхартефакта уничтожили друг друга, породив силовую волну такой мощи, что снесло все дома в радиусе полукилометра. Всех пронариев, которые стояли на земле, разбросало и дезориентировало. Единственный, кто не пострадал, — третий крылатый пронарий с синим копьем в руке.